Утром Степан прикатил в Ягодное. Волнуясь, привязал лошадь у ворот, резво увалисто пошел в людскую. Просторный, выгоревший траве двор пустовал. Около конюшни в навозе рылись куры, на упавшем плетне топтался вороной, как грач-петух. Скликая кур, он делал вид, что клюет ползавших по плетню красных божьих коровок. Зажиревшие борзые собаки лежали в холодке возле каретника. Шесть чернопегих куцых щенят, повалив мать, молоденькую первощенную суку, упираясь ножонками, сосали, оттягивая вялые серые сосцы. На теневой стороне железной крыши барского дома глянцем лежала роса. Степан, внимательно оглядываясь, вошел в людскую, спросил у толстой кухарки. «Могу я видеть Аксинью?» «А вы кто такие?» — поинтересовалась та, вытирая потное рябое лицо завески. «Вам это не нужно. Аксинья где будет?» «У пана. Обождите!» Степан присел, жестом страшной усталости положил на колени шляпу. Кухарка совала в печь чугуны, стучала рогачами, не обращая внимания на гость. В кухне стоял кислый запах свернувшегося творога и хмелин. Мухи черной россыпью покрывали камень печки, стены, обсыпанный мукой стол. Степан, напрягаясь, вслушивался, ждал. Знакомый звук Аксининой поступи словно пихнул его с лавки. Он встал, уронив с колен шляпу. Аксинья вошла, неся стопку тарелок. Лицо ее помертвело, затрепыхались углы пухлых губ. Она остановилась, беспомощно прижимая к груди тарелки, не спуская со Степана напуганных глаз. А потом как-то сорвалась с места, быстро подошла к столу, опорожнила руки. «Здравствуй!» Степан дышал медленно, глубоко, как во сне. Губы его расщепляла напряженная улыбка. Он молча, клонясь вперед, протягивал Аксинье руку. «В горницу, ко мне!» — жестом пригласила Аксинья. Шляпу Степан поднимал, как тяжесть. Кровь била ему в голову, заволакивала глаза. Как только вошли в Аксиньину комнату и присели, разделенные столиком, Аксинья, облизывая иссохшиеся губы, со стоном спросила: «Откуда ты взялся?» Степан неопределенно и неестественно весело по-пьяному махнул рукой. С губ его все еще не сходила все та же улыбка радости и боли. «Из плену. Пришел к тебе, Аксинья». Он как-то нелепо засуетился, вскочил, достал из кармана небольшой сверточек и, жадно срывая с него тряпку, не владея дрожащими пальцами, извлек серебряные дамские часы-браслет и кольцо с дешевым голубым камешком. Все это он протягивал ей на потной ладони, а Аксинья глаз не сводила с чужого ей лица, исковерканного униженной улыбкой. «Возьми, тебе берег. Жили вместе. На что оно мне? Погоди!» — шептали Аксинины помертвевшие губы. «Возьми, не обижай, дурость нашу бросать надо!» Заслонясь рукой, Аксинья встала, отошла к лежанке. Говорили: «Погиб ты, а ты бы рада была!» Она не ответила. Уже спокойнее разглядывала мужа всего, с головы до ног, бесцельно оправила складки тщательно выглаженной юбки. Заложив руки за спину, сказала: «А Никушкину бабу ты присылал? Говорила, что зовешь к себе жить. Пойдешь?» – перебил Степан. «Нет!» – голос Аксиньи зазвучал сухо. «Нет! Не пойду». «Что так? Отвыкла? Да и поздновато трошки, поздно. А я вот хочу на хозяйство стать. Из Германии шел, думал, и там жил, об этом не переставал думать. Как же, Аксинья, ты будешь? Григорий бросил. Или ты другого нажила? Слыхал, будто с панским сыном. Правда? Щеки Аксиньи жгучи, до слез, проступивших под веками отягощенных стыдом глаз, крыла кровь. Живу теперь с ним, верно? Я не в укор, испугался Степан. Я к тому говорю, что, может, ты свою жизнь не решила. Ему-то ненадолго нужна баловство. Вон, морщина у тебя под глаза. Ведь бросит, надоешь ты ему, прогонит. Куда прислонишься? В холопках не надоело быть. Гляди сама. Я денег принес. Кончится война. Справно будем жить. Думал, сойдемся мы. Я за старое позабыть хочу. Об чем же ты раньше думал, милый друг Степа? С веселыми слезами, с дрожью заговорила Аксинья и оторвалась от лежанки, в упор подошла к столу. Об чем раньше думал, когда жизнь мою молодую в прах затолочил? Ты меня, Гришки, пихнул, ты мне сердце высушил, да ты помнишь, что со мной сделал? Я не считаться пришел. Ты почем знаешь? Я, может, об этом изболелся весь. Может, я другую жизнью прожил, вспоминая. Степан долго рассматривал свои выкинутые на стол руки, слова вязал медленно, словно выкорчевывал их изо рта. Думал об тебе, сердце кровью запеклось, день и ночь из ума не шла. Я жил там со вдовой немкой, богато жил и бросил, потянуло домой. К тихой жизни поклонила, яростно двигая ноздрями, спрашивала Аксинья. Хозяйничать хочешь? Небось, детишков хочешь иметь? Жену, чтоб стирала на тебя, кормила и поила? И нехорошо темно улыбнулась. Нет уж, спаси Христос, старая я, морщины вон разглядел, и детей родить разучилась. В любовницах нахожусь, а любовницам их не полагается. Нужна ли такая-то? Шустрая ты стала, уж какая есть. Значит, нет. Нет, не пойду. Нет. Ну, бывай здорова. Степан встал, никчемно повертел в руках браслет и опять положил его на стол. Надумаешь, тогда сообщи.